Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Это Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, это ваши соседи снизу. Это ваши соседи снизу, из 220-й. 20-й. Да, под вами живем. Чего? Мы под вами живем. Почему в подвале? Под вами. Почему в подвале? Да, ты то в подвале. Я не сказал, что я в подвале живу, я сказал под вами. Ах, под нами. Да. Ну и что? Вы сантехника вызывали к себе или нет? Кого? Сантехника вызывали к себе или нет? Нет. Вы знаете, что вы нас заливаете? Пиздишь. У У вас меня краны не текут. стояк Не под... текут, ебена мать. У вас подтекает стояк. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, это соседи ваши. Вы меня заливаете. Врешь, ебаная падла! У вас стояк У меня подтекает. краны не текут! Не текут! Ни одной капли нет! У вас потолка дерьмо капает. Да что ты! Да. Как она туда попала, если у меня все в порядке? Ну так у вас унитаз, значит, сломан. Чего, блядь? У вас, значит, унитаз сломан и пробоину Давно проделали в стенке ебнулся, падла! У меня полная чистота! Иди нахуй! Какая чистота у вас? Алло. Да. Это соседи ваши из 220-й. Сука, не слышу! Это соседи из 220-й. Сука, не слышу! Алло. Давай громче, пизди! Это 220-я квартира. Ты, сука, ебаная из 218-й, падла! Я не из 218-й, вы что? Оттуда ты? Нет. Я твой голос знаю. Откуда вы меня знаете, если я вам первый раз звоню? Знаю твой голос, ебаный в рот. Ты каждый день звонишь. Я вам звонишь. Вообще не звонил. Какого тебе хуя нужно? Вы сантехника вызовите, вы нас заливаете. Алло. Вы нас заливаете. Ты, сука, подо мной никогда не жил. Живу под вами, 10-20. Подо мной девушка живет, Да, сука. вот я муж ее. Врешь, паскуда. Нет. Слушаю вас. Алло. Говоришь, ебена мать? Хуя молчишь, блядь. Так, что вы хотите? Почему вы матом ругаетесь? А хули вы мне названиваете, ёб вашу мать? Вам никто не звонит. Вы куда звоните? Вы на диспетчерскую позвонили. Ты мне не путай мозги, я знаю, кто мне позвонил, и я взяла трубку. Хули ты ебёшь мозги, бандитка хуева. Алло. Да, ты сука. Женщина, вы совесть имеете, вызовите сантехника. А почему в Десну идешь слесарей вызывать? Что? За слесарями почему не идешь? А я уже позвонил в аварийку. А она пусть приедет. К тебе приедет. Посмотрит, что нет Вот к тебе ничего. Приедут. И штрафик заплатишь. Какой штраф, если у тебя дерьмо капает? Ты ёбнутый. Вот ты штраф заплатишь за клевету. Ты ёбнутый, вызвал аварийку-то? Да, вызвал, и милицию вызвал к тебе сейчас. Вот сейчас приедет, вот сейчас приедет. Вот, у меня всё вот, у тебя, порядке, вот у тебя все капает, у тебя капает. Они хуй покажут, у тебя, блядь, у тебя штраф капает, заплатишь. У тебя капает. Штраф, блядь, заплатишь. Ты заплатишь штраф. Ты, паскуда, давно ёбнулся? Ты психушку себе вызови лучше, психушку. Вот сейчас тебе вызову. Ты хочешь? Психушку вызови. Психушку вызови? Психушку? Где слесаря? Обычно наши слесаря так приходят. Так я позвонил уже в диспетчерскую. Почему наши слесаря не идут? Сейчас придут. Из ДЭЗа. А? Почему из ДЭЗа слесаря не вызвали? Так я вызвал уже. Ты кого вызвал-то? Слесарей и позвонил в диспетчерскую, сообщу. Ну пусть придут. Придут? Да. А ты ж не... Документ пусть покажут, что они слесари. Без документа не пущу. А с чего И это... вообще не пущу, потому что у меня все в порядке. Да что ты говоришь? Ты ёбнутый, я да, сейчас да, 02 да, вызову. Да-да-да, вызывай. Я уже позвонил. Сейчас 02 вызову, я 02. Позвон... Ты в какой квартире, блядин, живешь? А? В какой квартире, блядин, живешь? 10-20. Вот, вызову сейчас туда, Алло. На твою, на 20-ку вызову. Зачем? Милицию вызову. Зачем? Проверить. Я тебя сейчас вызову милицию. Проверить и милиция проверит, а что у меня нет нихуя. Алло. Алло. Но. А я сейчас позвоню психиатрическую при тебе вот прям. Вот пусть они тебя нахуй забирают. А ты думаешь, забегут? Алло, падла. Да-да, что, не приехали? Падла, а что с первого этажа не бегут жаловаться? Что? С первого этажа почему не идут жаловаться? Так до них еще не дошло. Как это не дошло? До меня только, ты а меня... А да не дойдет! Ты меня затопила только. Третьего до первого не долетит. Все, на второй льется. Сука, я не на втором живу, ебаный. Ко мне, ко мне капает. Я на третьем леднище живу. Ну, а я на втором. А ты, блядь, на каком живешь? Второй, второй. Ты, сука, на каком этаже живешь? Второй. Сука, на каком этаже живешь? Второй. А? Второй. Какой второй, ебаный падла? Второй. Второй? А, да. Врешь, ты там никогда не жил. А тебя откуда знать, где я живу, где нет? Я знаю по голосу, убедись, что ты там не живешь.